Вот и пошли местные боссы. Она всеми своими победами передо мной хвастает. А выудить у того же Шкрабьюка служебную тайну — это, сам понимаешь, лишнее свидетельство победы ее женских чар. А сейчас ты не ревнуешь? Нет, это вообще не в моем стиле. Я за свободу. Нет, конечно, сперва попереживал вдоволь. Месяца полтора. Потом привык к новому положению вещей и стал его использовать для пользы дела. Тут ведь вот еще какая штука. Коренные галичанки — особый тип женщин. Для них секс — неприятная обязанность. В постели — полная недвижимость. Вот самцы-галичане и ищут русских или полек для полного отрыва. А Лариса полурусская, полуполька. Характер ее ты сам видел, и темперамент у нее, гарантирую, адекватный. Ты ей не слишком доверяешь? Конечно. Баба. А Света? Света другой женский тип. Она... Словом, вот ей я как раз доверяю. В таких интересных разговорах и прошел вечер. Приплелся док, злой, нервный. С порога шагнул к печке и бросил в топку пачку сигарет. Утром свои забыл, пришлось купить местные. Такая гадость! Это с непривычки вступился Борода за львовскую продукцию. «Все, сегодня не курю, и если получится, завтра тоже», — отрезал док. Результат наблюдения за генералом оказался нулевым. «Извините за резкость», — начал док, — «но в гробу я его видел». Какое может быть наружное наблюдение силами одного человека, на которого весь город пялится, как на индейца с перьями на голове? Показал мне Гриша этого дядю. Зовут Тарас Зайшлый. Должность — второй секретарь партии. Мешковатого вида 40-летний парень. Форма эта черная поганая на нем сидит, как треуголка на дворнике. Выжил на проспект, прошел 40 метров, сел в рихтованный БМВ и укатил. Конечно, настоящий разведчик должен был бежать рядом с машиной и читать газету. Одна беда, я по-украински читать не умею. На свободные тачки я и смотреть не стал. 7 вечера, полно народу, светло, все на меня глазеют, как будто только то и делают, что приметы запоминают. Так что от угона я воздержался. Потом Гриша сказал, что знает улицу, где пень живет, но не знает дома. Пошли смотреть дом. Непонятно, зачем в этом городе машины вообще нужны. Переулками мы дошли за 7 минут. Были на месте раньше машины. Машина же едет по улицам, соблюдая знаки, а знаки здесь расставлены так, чтобы увеличить любой путь втрое-вчетверо. БМВ Зайшлова я сразу узнал. Он мимо нас проехал. И хорошо еще, что мы так быстро дошли, потому что он сразу в гараж нырнул. Но дом мы теперь знаем. Только толку мало. Улица тихая. Мы с Гришей простояли 5 минут, поболтали, да и ушли, чтобы не вызывать подозрений. А позже я сам вернулся, еще покрутился и снова ушел ни с чем. Дом двухэтажный, типа нашего, но палисадник только спереди. По бокам соседние дома примыкают. Зайшлый квартирует на 2-м этаже, у него 5 комнат, 3 на улицу, 2 и кухня во двор. Полно народу, 3 женщины, молодой мужчина, ребенок. Все. Артист с боцманом вернулись далеко за полночь. И тоже невеселые. Штаб УНА-УНСО располагался в красивом 3-этажном доме в начале улицы генерала Чупринки, бывшей Пушкина. Вокруг забор, чугунная решетка, 2 часовых. Один на КПП, другой ходит по кругу. Когда стемнело, ходячий часовой сделал последний круг и с чистой совестью удалился в будку к своему коллеге. Ребятам не стоило большого труда проникнуть в здание, они обошли все кабинеты. Но, к удивлению, нигде на столах или в ящиках не оказалось никаких бумаг. Все было попрятано в сейфы. Сейфы импортные, мощные, так просто не раскурочишь. Ничего нам не оставалось, кроме как брать пана Шкрабьюка. «Борода», — попросил я, — «расскажи подробнее о нашем завтрашнем госте». Ему 40-42, бывший первый секретарь одного из райкомов комсомола. «Даже так? Здрасте. А вы как думали? А вы предполагали, что националисты в советское время прятались высоко в горах, а теперь спустились в город? Отнюдь. В горах живут пастухи и лесорубы. Они и маскарята толком не видели. Как они могут его ненавидеть?» Они, как и любые сельские жители, недолюбливают городских вне зависимости от национальности, а самые страшные нацюги — бывшие партработники. То есть людям просто нужна власть. А как она окрашена, им наплевать. Завтра придет к власти царь-батюшка, так они и в монархисты не постесняются вступить. Понятно. Что еще по этому оборотню? Да почти ничего. Должность у него хозяйственная, типа зампотыла. Ездит на Пежо. Физического сопротивления оказать не сможет. У него жена, так что у Ларисы он не ночует. Сматывается в 12 час. Много не пьет. За рулем. А уж какая это мерзкая харя, завтра сами увидите. «Что у тебя за дверь напротив?»